Глава 12. «Жека, не дрейф, ты же знаком с хозяином, так позвони ему». «Не буду я никому звонить, вы сами все это устроили, сами и выпутывайтесь», — поморщился. В районе разбитой губы противно щипало. «Ладно, зато у Ромки теперь подарок под глазом от меня. Что ж, могу себя поздравить. Первая драка в моей жизни состоялась. Как это произошло? Сам до сих пор удивляюсь. А вроде бы все начиналось так невинно. Мы приехали с Аникой в мою школу, и там действительно собрались все мои одноклассники и наша классная руководительница. Ничего не должно было случиться. Чуть посидели и разошлись. Но нет. Данила с Савой, оказывается, привезли с собой алкоголь. Девочки накрыли на стол и понеслась. Я никогда раньше в подобном не участвовал. Всегда избегал школьных тусовок и дискотек, а тут попал так попал. Я хотел было и отсюда уехать, но Аника уперлась и ни в какую. Ей, оказывается, такие сборища очень нравятся. Она здесь как рыба в воде. Конечно же, она произвела впечатление. Получилось, как будто я специально все это подстроил. И про мою работу, и про должность все только и говорили. Еще и прекрасная Аника рядом. «Жека, ты мужик!» – шепнул мне в настоящем восхищении Сава, когда, наконец, невеста отошла от меня за очередной порцией спиртного. «Никогда не думал, что такая сопля, как ты, сыночек богатеньких родителей, чего-то сам достигнет в жизни. Но верю, потому что в инверсию на халяву попасть нельзя. Короче, респект, мужик!» И это сказал Спивак, который столько лет меня гнобил и все пытался как можно более изощренно унизить. Сумку мою не раз воровал, которую я потом обнаруживал в самых разных частях школы, то на дереве, то в женском туалете. Тогда он, кстати, промахнулся. Девочки даже не вздрогнули, когда я зашел в их святая святых, чтобы забрать свою вещь. В тот раз моя внешность мне очень хорошо подыграла. В который раз потер кулак. Костяшки разбиты. У Романенко крепкая челюсть. Надо же, всего один урок от августа, а хлипкий я впервые смог дать отпор. И кому? Романенко! Они с Данилой и жирным Савой столько лет школу держали под своим игом. И раньше, тогда, в школе, да и потом, до урока от августа, до встречи с ним, я бы никогда так не поступил. Меня трудно взять на слабо. Тем более, что я прекрасно осознаю, к чему все эти слабо ведут. Парни постоянно друг друга проверяют на силу, но мне-то куда с ними тягаться? И если бы не Август со своими нравоучениями, и не Аника, которая вздумалась пофлиртовать с Романенко, а ему меня задеть прилюдно. «Ха, не работу так девчонку, я у тебя уведу», — ржал этот пустослов на весь класс, когда моя добрая невеста решила заставить меня приревновать. «Жека, покажи ему, давай», — тут же поддержали остальные. «Конечно, пьянка, потом драка». Хлеба и зрелищ? Чего еще можно было ожидать от подобной вечеринки? Давай, сопля, как тебя только в инверсии держат? Ну, раз ты сам не хочешь, я первый начну. И Романенко полез первым. Оттуда у меня разбита губа. Только вот не ожидал, что я сделаю то, что сделал. Ударю в ответ. И самое смешное, у меня получилось. И даже руку себе не сломал, как предупреждал Август. А после удара оказалось, что Ромка Романенко не такой уж и смелый. Мгновенно отступил, а потом еще и подлизывался. Мне же было совсем не до веселья. Аника и раньше не вызывала у меня слишком много положительных чувств. А теперь тем более. Я понимаю, конечно, девочкам жизненно необходимо увидеть в своем парне самца. Но я не такой. Пора бы это уже было понять. Не получился из меня. 100-процентный самец. А потом вечеринка продолжилась, пока не остались самые стойкие 10 человек. Вадик со своей Леной Соломенко, которая, как выяснилось сегодня, очень даже прилично поправилась. Данила, Ромка и Сава. Две девочки, Саша Васюченко и Женя, моя тезка. И мы с Аникой. Я почти не пил. После этой отвратительной стычки ждал только, когда Аника наконец соберется домой. Каким бы я ни был, а считал и до сих пор считаю, что обязан проследить, чтобы она добралась домой. Но им всем оказалось мало. Конечно, весь вечер только и было, что разговоров об инверсии, об августе, как круто там работать, а вот бы «а Женька, ты не поможешь, не подскажешь, а может быть как-то...» А когда я в сотый раз отказался, они все решили отправиться в ночной клуб на Никольском, и Аника, как назло, была в первых рядах желающих. «Женя, поедем», — уговаривала она меня, пока ждала такси. «Ничего страшного не будет. Выпьем по коктейльчику и поедем домой. Твой строгий начальник ничего не узнает. Не переживай, я лично за этим прослежу». Она еще тогда с удовольствием посмотрела на мою разбитую губу и приложила пальчик к пятнам крови на моей майке. Естественно, как и любой девочке, ей доставляет удовольствие вид парня, побывавшего в драке. В общем, мы поехали. И коктейлем не обошлось. И, естественно, парни нашли с кем поссориться и учинить пьяную драку. И меня втянули. А теперь мы все сидим в какой-то комнате, куда нас провела охрана, и ждем, что будет дальше. Они хотели вызвать полицию и просто сдать нас им. И я очень хотел этого. Это в миллион раз лучше, чем если Август каким-то образом узнает, как я провел свой самостоятельный вечер. Но мне опять не повезло. Когда мрачный тип в черном костюме и со специальным наушником в ухе объявил нам, что вызовет стражей порядка, Вадик, тот, кого я считал своим минимально другом, вдруг вскочил и сдал меня с потрохами. «Если сдадите нас полиции, ваш босс уволит вас всех к чертовой матери!» Даже я тогда удивился резкой перемене в человеке, которого вроде бы как знал. Возможно, именно поэтому не успел вмешаться. А он договорил то, что мгновенно погубило меня. «Это Евгений Нэри», — показал тот внезапно на меня пальцем. «Он правая рука Августа Доли. Вы хоть представляете, что с вами будет, если с его головы хоть волос упадет?» Охранник внимательно и с большим недоверием на меня посмотрел, однако, явно заранее решив не рисковать, миролюбиво произнес: «Хорошо, я узнаю у господина Доли, так это или нет. И если нет, вечер вы проведете в участке. Евгений Нэри, говоришь?» Он скрылся за железной дверью, а я мысленно попрощался с собой и со своими отношениями с Августом. Мало того, что весь вечер казню себя за то, что поехал на эту идиотскую вечеринку, а не остался с ним, так еще и это. Даже страшно представить, что он подумает и что сделает. С этими ужасными мыслями и под бурчание Вадика, который все обещал всем, что вот сейчас мой начальник приедет и всех спасет, мы прождали еще полчаса, пока, наконец, дверь не открылась, и в это полутемное помещение не вошел мой бог. Как и тот охранник, он и сам сегодня весь был в черном, только ворот его рубашки снова был расстегнут и снова являл всем желающим упасть в обморок от его красоты, тот самый потрясающий треугольник на его груди. Казалось, ему хватило секунды, чтобы оценить ситуацию. Наличие Аники в этом помещении, Ромкин синяк под глазом, мою разбитую губу и кровь на уже порванной майке. Несмотря на его суровый вид, по комнате пробежал общий вздох восторга. Ребята увидели своего кумира. Похоже, только я сейчас из всех присутствующих переживаю за свою судьбу. «Евгений», будто бы не замечая остальных, холодно сказал Август. «На разговор». Это не было приглашением. Это был приказ, который не обсуждался. Обреченно встал со своего места и пошел на выход. «Кажется, это конец».